Просидев всю ночь в поисках информации в интернете, Юн Хуа наконец-то придумала решение. Откровенно говоря, образование в Китае ориентировано на тестирование. Все знания, будь то в средней или старшей школе, в конечном счете станут тестовыми вопросами. Она может использовать планы уроков, созданные известными учителями. Класс 15 не должен конкурировать с прогрессом других классов, потому что его фундамент был слишком беден. Они должны переучивать предметы, начиная с первого класса средней школы. На самом деле, предметы, которые они должны были дополнить, это китайский, математика и английский. Физика была доступна только второклассникам, и они могли пока игнорировать историю и географию первоклассников. Им также нужно было запомнить несколько фиксированных вопросов о политике второго класса. После этого им нужно будет создать дискуссионную группу. Когда ученики заканчивают изучать часть содержания, весь класс сможет помочь друг другу, обсуждая и заполняя пробелы. Глава 139. Вы уверены, что сдали свою работу? После бессонной ночи, плюс боль во всем теле, на следующий день Юнь Хуа была похожа на призрак. Шэнь Шиэйн испугалась, когда увидела ее. «Хуа-хуа, ты больна? Давай поедем в больницу». «Хорошо», Юнь Хуа быстро покачала головой. «Я в порядке, просто вчера поздно легла». Чу Юй холодно фыркнул. Уголок губ Юнь Хуа дернулся, и они втроем пошли в школу. Ноги у нее были мягкие, как лапша, а все тело болело. После завтрака Чу Юй и Шэнь Шиэйн настояли на том, чтобы проводить Юнь Хуа до 15-го класса. Когда Юнь Хуа вошла в класс, шумный класс сразу же затих. «Все, не волнуйтесь, для нашего первого раза давайте начнем с собрания класса, а пока вы можете делать то, что хотите». Юнь Хуа улыбнулась и снова обвела взглядом весь класс. «Все представители класса, пожалуйста, пойдемте со мной, чтобы найти учителя Гу». Здесь присутствовали все представители класса, кроме лидера класса Хан Фэн Чжоу. «Не волнуйся за него, пойдем сами», — сказала Юнь Хуа. Чжан Шибанг посмотрел на пустое выражение лица толпы и махнул рукой. «Почему ты так тупо смотришь на нее? Разве ты не помнишь, что сказал вчера брат Хан? В будущем мы должны слушать Юнь Хуа. О, мы должны называть ее сестра Хуа. В будущем мы будем прислушиваться к приказам сестры Хуа. Почему они назвали ее сестрой Хуа, а не боссом Хуа? Это будет звучать более внушительно. Кроме того, люди в классе почти все старше ее. Так как же у нее хватило наглости заставить их называть ее сестрой Хуа?» В этот момент они были не очень знакомы друг с другом, но Юнь Хуа не стала комментировать это. Она повела группу представителей класса на поиски Гу Чжуна. Гу Чжун не был похож на других учителей, которые оставались в своих кабинетах. Кроме того, у учителей физкультуры нет кабинетов, поэтому в данный момент он находился в комнате спортивного инвентаря. «Зачем вы все сюда пришли?» Гу Чжун посмотрел на Юнь Хуа. «Ты много бегала вчера, ты в порядке?» Юнь Хуа покачала головой. «Учитель Гу, я привела сюда представителей класса, чтобы обсудить будущее 15-го класса». Гу Чжун засмеялся. «Я всего лишь учитель физкультуры, но вы же еще и учитель, отвечающий за 15-й класс. И вчера мы заключили договор, что если я выиграю, то все в классе 15 будут слушать меня. Вы учитель 15-го класса, так что разве вы также не считаетесь частью 15-го класса?» Гу Чжун был ошеломлен ее комментарием на мгновение, а затем он немедленно рассмеялся, кивнув головой. «Хорошо, дайте мне ваши инструкции». Юнь Хуа глубоко вздохнула и прямо сказала: «Общий фундамент класса 15 отсутствует. Их китайский, математику и английский нужно переучивать с первого класса. Они только начали изучать физику, будет легче, если они начнут изучать ее с самого начала. Представители каждого предмета будут нести ответственность за сортировку старых знаний класса, анализ их новых знаний и помощь друг другу. Учитель Гу, вы будете отвечать за связь со школой. Мы будем заниматься самостоятельно и сдавать только экзамены, организованные и проводимые школой. Мы не заботимся о других вещах и не хотим, чтобы школа целенаправленно вмешивалась в наши дела». Прозвенел звонок, возвещавший начало первого урока, и Хан Фэн Чжоу опоздал. Юнь Хуа взглянула на Хан Фэн Чжоу и прямо сказала: «Теперь я объявлю о будущей дисциплине нашего класса. Во-первых, с завтрашнего утра все приступят к самостоятельной работе. Вы прибудете в школу в 5:30, и все соберутся на спортивной площадке ровно в 5:40. После пробежки вокруг спортивного поля дважды, вы начнете самостоятельную учебу. Во-вторых, вам нельзя опаздывать на занятия. Если вы опоздаете на минуту, вы будете наказаны, пробежав дополнительный круг вокруг спортивной площадки. В-третьих, каждый должен выполнять учебное задание каждый день. Те, кто не выполнит свою учебную задачу, будут наказаны тем процентом, который является неполным. Наказание также будет заключаться в беге кругами по спортивной площадке. Тем не менее, если вы закончили с вашей учебной задачей, вы можете делать все, что хотите, с вашим свободным временем, вы даже можете рано уйти. Это звучало очень строго, но никто не знал, насколько хорошо это сработает. Могут ли они действительно изменить класс с 15, сделав это, никто не знал наверняка. Как раз в этот момент подошел директор второго класса и позвал Юнхуа из класса. Результат вашей оценки уже изучен. Причина, по которой у вас нет баллов по остальным трем предметам, заключается в том, что у них нет ваших экзаменационных работ. В результате у вас нет оценки. Вы уверены, что сдали эти три предметных экзамена? Вы уверены, что сдали экзаменационные работы? Глава 140. Пропавшие контрольные работы. Нет экзаменационных работ? Юнхуа улыбнулась. Этот метод довольно хорош, он был проще и грубее, чем просто фальсификация ее оценок. Однако она должна была признать, что это было достаточно эффективно, чтобы сработать. Были ли в офисе какие-нибудь камеры слежения, когда вы отмечали экзаменационные работы? Прямо спросила Юнхуа. Мои экзаменационные работы не могли улететь сами по себе. Там так много экзаменационных работ. Почему же вы не потеряли ни одной другой работы, кроме моей? Если вы хотите их выбросить, то выбросьте. Но что вы имеете в виду, возвращая только мои экзаменационные работы по математике? Вы боитесь, что вам будет трудно сообщить, что я получила 0 баллов по всем четырем предметам? Директор вторых классов тут же нахмурился. Что вы имеете в виду? Вы хотите сказать, что подозреваете, что учитель намеренно выбросил ваши экзаменационные работы? Юнхуа саркастически улыбнулась и сказала: «Это не подозрение, это факт. Ты, директор второкурсников, сердито уставился на нее. С тобой невозможно договориться. Я хочу проверить камеры слежения», настаивала Юнхуа. «Проверить камеры слежения? Ты думаешь, что можешь проверить камеры слежения только потому, что тебе этого хочется?» Директор вторых классов усмехнулся. Юнхуа некоторое время пристально смотрела на директора вторых классов, а потом пожала плечами. «Поскольку я не могу проверить камеры слежения, как мне хотелось бы, то я могу только позвонить в полицию. Я потеряла свой телефон Nokia N73 в кабинете учителя 2Го класса ЦЗУ, и он стоит 3000 юаней. Я подозреваю, что кто-то украл мой телефон. 3000 юаней достаточно, чтобы полиция возбудила дело за это. В это время, я полагаю, что смогу проверить камеры слежения. Ты в самом деле, ты такая безрассудная». Директор вторых классов чуть не взорвался от гнева. Юнхуа безразлично посмотрела на директора вторых классов. «Если учитель специально не взял мои экзаменационные работы, то зачем бояться, если я посмотрю записи с камер видеонаблюдения? Я заняла предпоследнее место в своем году, так что не должна ли я получить объяснение этому поводу?» Директор вторых классов ушел, тяжело дыша от ярости. Юнхуа успокоилась в коридоре, прежде чем вернуться в свой класс. «Во второй половине дня мы планируем наше расписание занятий. Утром мы начнем сначала с математики. Класс будет разделен на 5 групп в зависимости от их места. Каждая группа будет состоять из 10 человек, и в каждой группе будут присутствовать ученики-представители разных дисциплин. Я постараюсь найти материалы и темы, которые вы будете изучать и пересматривать каждый день. Вы будете выполнять задания в группе, помогая друг другу, когда это необходимо. Студенты, выполнившие задания раньше срока, могут либо помочь другим ученикам, либо продолжать углубляться в изучение предметов самостоятельно. Конечно, они могут уйти, если у них есть дела, о которых нужно позаботиться. Математика первого класса очень проста. Невозможно, чтобы ученики не понимали ее, если только они сами не желают ее изучать. Юнхуа рассмотрела всю тему о рациональных числах, а затем пришло время для групповых дискуссий. Если они чего-то не понимали, то сначала обсуждали это в группе. Если они не смогут решить эту проблему, то будут искать Юнхуа. На протяжении всего урока рот и язык Юнхуа медленно пересыхали от объяснения простых вопросов снова и снова. В конце урока Чжан Шибанг протянул ей бутылку воды. «Выпей немного воды». «Спасибо, тебе, наверное, было тяжело ухаживать за стадом свиней». На лбу Юнхуа появились черные морщины. «Что ты говоришь? Ты тоже свинья?» Чжан Шибанг озорно рассмеялся. «Сестра Хуа, математические способности нашего брата Хана очень хороши». Юнхуа взглянула на Хан Фэнчжоу, который в данный момент писал вопрос вместо того, чтобы спать, и улыбнулась. «Кто из вашей команды задал мне вопрос раньше? В следующий раз вы должны сначала спросить своего лидера группы». Лидер группы, Хан Фэнчжоу. Раньше никто не задавал ему никаких вопросов, потому что все они пришли просить помощи у Юнхуа. Хан Фэнчжоу поднял голову и молча посмотрел на нее, что было расценено как молчаливое согласие с ее заявлением. Чжан Шибанг немедленно показал Юнхуа большой палец вверх. «Сестра Хуа, ты действительно потрясающая!» Юнхуа улыбнулась. Она тоже считала учеников из 15 класса учениками. С точки зрения Юнхуа, все ученики – хорошие ученики, пока они намеренно не запугивают других учеников. «Эй, Юнхуа, я хочу тебе кое-что сказать». Никто не заметил, когда Ся Цин Юй подошла, но она застенчиво стояла там, нервно сжимая подол своей одежды. Юнхуа кивнула головой. «Что ты хотела?» Ся Цин Юй все еще нервничала, и ее голова все еще была опущена. «Я была в школе 3 дня назад, видела через окно, я видела, как учительница рвала экзаменационные листы и бросала их в мусорную корзину. Я не знаю, были ли это твои экзаменационные работы». Глава 141, используй простые и грубые методы. Юнхуа внезапно нахмурилась. Она посмотрела на Ся Цин Юй, которая в страхе отпрянула назад, и прошептала. «Почему ты говоришь это мне?» Ся Цин Юй отпрянула еще дальше и нервно потянула за уголки своей одежды в молчании. «Боже мой, неужели это правда?» Ся Цин Юй действительно видела, как учительница рвала твои экзаменационные работы. Громко крикнул Чжан Шибанг, подслушав их разговор. Его внезапный крик сразу же привлек внимание всех окружающих. Ся Цин Юй уже нервничала, но теперь, когда все смотрели на них, она начала дрожать от страха. Юнхуа впился взглядом в Чжан Шибанга. «Зачем ты кричишь? Эй, значит, контрольные баллы 3 других твоих предметов действительно были подделаны. Черт возьми, неужели у этой старой леди есть хоть капля чести? Старая леди ведет себя так высокомерно, словно она какая-то богатая любовница». Чжан Шибанг презрительно сплюнул. Один за другим окружающие ученики начали задавать ей вопросы. «Учитель Ся действительно порвала твои экзаменационные работы? Как она могла так поступить? Она слишком много себе позволяет». «Совершенно верно, тебе не следует быть в 15 классе. Вчера я поспрашивал всех и выяснил, что даже в классе 1 никто из учеников не получил отличного балла на экзамене по математике. Во-первых, тебя должны были поместить в класс 1, сказал Юйшень. Остальные ученики кивнули, но ничего не сказали. Вместо этого они казались немного одинокими после того, как услышали эту новость. «Пойдем и найдем эту бесстыдную старушку». Чжан Шибанг встал и крикнул в сторону Хан Фэнчжоу. «Брат Хан, мы не должны позволять им так издеваться над классом 15. Она не принадлежит к 15 классу. Ни в прошлом и, вероятно, ни в будущем тоже». «Ло Си Си», — вполголоса пробормотала представительница культурного отдыха, ковыряя горный хрусталь на ногтях. Чжан Шибанг на секунду замер. «А да, как только оценки Юнхуа восстановятся, она вернется в класс 1. Секундой позже Чжан Шибанг хлопнул ладонью по столу и сказал: «И что, сейчас она в 15 классе, мы не позволим этой старушке издеваться над ней. Не волнуйтесь, ребята, я позабочусь об этом деле». Юнхуа была переполнена эмоциями. Она улыбнулась и сказала: «Вы еще не закончили свою работу, так что продолжайте работать над своими задачами. Я пойду к директору и поговорю с ним об этом. А ты сможешь сделать это в одиночку? Позволь нам, почему бы тебе не позволить брату Хану сопровождать тебя», сказал Чжан Шибанг. Юнхуа покачала головой. «В этом нет никакой необходимости». Закончив говорить, она направилась к выходу из класса. Позади нее Ло Си Си все еще бормотал: «Тао Цзы, перестань смотреть. Она, должно быть, планирует вернуться в класс 1. Кроме того, даже если она не вернется в класс 1 сейчас, она, вероятно, вернется в класс 1 после того, как войдет в топ-100 на следующем экзамене. Когда она подошла ко входу в класс, Юнхуа не могла не оглянуться. Ся Цинью, Чжань Шибанг, Ло Си Си и все ученики из 15-го класса смотрели на нее, включая Хан Фэнчжоу. Юнхуа чувствовал себя очень неуютно, находясь в центре внимания. Они смотрели прямо на нее, как будто она никогда не вернется после ухода. Юнхуа глубоко вздохнула и направился в комнату наблюдения школы. «Эй, мистер охранник, я видела группу учеников, бросающих мячи в камеру слежения за баскетбольной площадкой. Кучка негодяев. Вот почему эта камера безопасности всегда сломана». Охранник встал, схватил свою дубинку и выбежал вон. Комната наблюдения в школе не охранялась строго. Камеры слежения, установленные вокруг школы, в основном использовались для того, чтобы удержать воров и учеников от уничтожения школьного имущества. Комната наблюдения охранялась только одним человеком, и он обычно смотрел через телефон телепередачи. После того, как она отослала охранника, Юнхуа быстро просмотрела видеозаписи. Она не знала, как скопировать видео с камер наблюдения, и у нее не было флешки с достаточным количеством места. 128 мегабайтный USB накопитель на данный момент будет стоить $100. Однако 128 мегабайтной флешки все равно было бы недостаточно, чтобы скопировать больше, чем несколько минут видеозаписи. Конечно, Юнхуа не собирался делать копию видео, потому что это было слишком много работы. Она планировала использовать гораздо более простой и грубый метод. Глава 142. Разрывая на части это лицемерное лицо. Учительница, эта ваша ветровка действительно прекрасна, и сейчас самое подходящее время для ее ношения. Где вы его купили? Спросила Ся Гуйхуа. Ся Цуцжи улыбнулась и сказала: мой друг попросил кого-то привезти ее из Гонконга. Разве это недорого? Ся Гуйхуа не могла скрыть зависти в своих глазах. Когда я смогу поехать в Гонконг, даже если это будет только один раз, я буду удовлетворена. Я слышала, что в прошлом году они организовали поездку в Гонконг для наиболее выдающихся учителей провинции, чтобы они могли путешествовать и учиться там. В этом году тебя точно выберут. Ся Цуцжи улыбнулась. В нашей средней школе никто из учителей китайского отделения не может сравниться с тобой. Это неправда, ты просто льстишь мне. Ся Гуйхуа изобразила скромную улыбку. Как раз в этот момент Юнхуа толкнула дверь в кабинет учителя и вошла. Ее появление не было незаметным, что сразу же привлекло внимание всех учителей в кабинете. Учителя, которые исправляли домашние задания, болтали и планировали свои уроки, все они обернулись и уставились на Юнхуа. Юнхуа подошла прямо к Ся Цуцжи. Ся Цуцжи быстро улыбнулась, увидев Юнхуа. «Хуа-хуа, ты пришла. Причина, по которой ты пришла, должно быть в том, что ты хочешь перевестись, верно? Не беспокойтесь об этом пока, в конце концов, школа только что разделила классы». Учительница прервала ее Юнхуа и сказала: «Не могли бы вы подойти немного ближе ко мне?» Ся Цуцжи на мгновение замерла и спросила: «Что случилось?» Пока она расспрашивала Юнхуа, она встала со стула и подошла к своему столу. Юнхуа улыбнулась Ся Цуцжи, но не ответила на ее вопрос. Вместо этого она подошла к столу Ся Цуцжи и села на ее стул. «Хуа-хуа, что ты делаешь?» Ся Цуцжи была озадачена. Ся Гуйхуа стояла в стороне, когда она усмехнулась. Она недисциплинированная и совершенно неуправляемая. Как она смеет говорить учителю, чтобы он встал только для того, чтобы она могла сесть? У нее вообще нет никакого воспитания. Другие учителя также указывали на Юнхуа и упрекали ее за неуважение. Юнхуа проигнорировала их. Вместо этого ее взгляд упал на ящик в дальнем правом углу стола. Она протянула руку и попыталась выдвинуть ящик, но он даже не сдвинулся с места. Дверь была заперта. Юнхуа посмотрела на Ся Цуцжи и спросила: «Учительница, где ключ от этого ящика?» Ся Цуцжи нахмурила брови. «Хуа-хуа, что ты пытаешься сделать? Скажи тете, что ты хочешь сделать, и перестань так себя вести. Ты ведешь себя очень грубо». «Это верно, но как может быть такая ученица, как она? Ей так не хватает манер. В наши дни ученики думают, что они лучше учителя». Окружающие учителя начали болтать все сразу. Юнхуа пропустил мимо ушей остальных учителей и только посмотрел на Ся Цуцжи. «Учительница, мои экзаменационные работы для вступительного экзамена, кроме математики, были потеряны. Если бы вы не хотели, чтобы я оказалась в классе 1, вы могли бы просто сказать мне об этом. Зачем рвать мои экзаменационные работы?» Лицо Ся Цуцжи слегка побледнело, и она нахмурилась еще сильнее. С чего ты это взяла? Зачем мне рвать твои экзаменационные работы? Я знаю, что ты не хочешь оставаться в классе 15, и я уже согласилась перевести тебя в мой класс. Не испытывай свою удачу. Знаешь ли ты, что тебя накажут за клевету на учителя? Вот именно. Как может ученик просто ворваться сюда и начать клеветать на учителя? Ученики в наши дни не имеют никаких принципов и уважения. Попросите декана прийти сюда. Такая ученица, как она, должна иметь в своем послужном списке недостатки. Всего через 10 минут прибыли заместитель директора Хаосю и Вэнь и директор второго курса Улянь. Когда Улянь увидел Юнхуа, его лицо потемнело. «Что за неприятности ты затеяла?» Юнхуа повернулся к Улиню и сказала: «Директору, я уже просмотрела записи камер наблюдения и увидела, что экзаменационные работы находятся в этом ящике. Я также взяла жесткий диск, содержащий отснятый материал. Конечно, я не прошу многого. Я просто хочу получить свои экзаменационные работы и извинения. Если моя просьба не будет выполнена, то у меня не будет другого выбора, кроме как отправить жесткий диск в газету и бюро образования. Я думаю, что газету очень заинтересуют кадры, на которых учитель себя рвет экзаменационные работы ученика». Цвет лица Улиня никак не мог стать еще темнее. Юнхуа была очень спокойна, спокойно ожидая, пока Ся Цуцзи примет решение. В конце концов, заместитель директора школы Хаосю Ивэнь, который молчал на протяжении всего разговора, наконец заговорил и посмотрел на Ся Цуцзи. «Учитель Ся, почему бы вам этого не сделать? Почему бы вам сначала не открыть ящик? Может быть, там нет экзаменационных работ?» Глава 143. Мастерская разборка. И как же это уместно? Услышав просьбу Хаосю Ивэня, Ся Гуйхуа заговорила первая: «Если мы позволяем это, то разве мы не позволяем ученикам делать все, что они хотят? Что будет с нашим достоинством учителя? Кроме того, разве учитель Ся из тех людей, которые рвут экзаменационные работы без всякой причины? У них нет никаких претензий друг к другу, так зачем ей это делать?» Все остальные учителя кивнули, включая директора вторых классов Улиня. Он сказал: «Она права. Ты хочешь сказать, что учительнице Ся больше нечего делать, и она порвала твои экзаменационные работы. Твои оценки не имеют к ней никакого отношения. Ты говоришь так, будто она затаила на тебя злобу и намеренно нацелилась на тебя». Юнхуа улыбнулась и посмотрел на лицо Ся Цуцзи. «Учитель Ся, вы думаете, что имеете на меня зуб? Как вы думаете, у вас есть причины нападать на меня?» Лицо Ся Цуцзи на мгновение исказилось, когда она услышала слова Юнхуа, но она быстро пришла в себя и успокоилась. «Хуа-хуа, если ты хочешь посмотреть тетушкин ящик, то могла бы просто спросить. Ты мне всегда нравилась, так что тебе не нужно поднимать столько шума только для того, чтобы увидеть мой ящик. Ключ лежит в передней подставке для карандашей на моем столе. Ты можешь открыть ящик и посмотреть сама». Юнхуа слегка улыбнулась и нашла ключ в держателе для карандашей. Когда окружающие учителя увидели, как великодушно Ся Цуцзи дала ключи Юнхуа, это еще больше укрепило их веру в то, что Ся Цуцзи не была тем человеком, который будет рвать экзаменационные работы Юнхуа. Окружающие учителя недобро посмотрели на Юнхуа. Она была презренной ученицей за то, что оклеветала своего учителя. Юнхуа проигнорировала их пристальный взгляд. Она сразу же взяла ключ из держателя для карандашей и открыла ящик. В ящике стола лежала стопка газет и писем. Ся Гуйхуа быстро схватила стопку бумаги и была удивлена, когда увидела, что там было написано: «А боже, это же письмо из издательства!» Учитель Ся опубликовала статью в еженедельнике «Английский язык для учеников». Это правда, все они из издательств. Учитель Ся просто потрясающая. Почему мы не слышали об этом раньше? Почему ты скрываешь это от нас? Это великие достижения. Вот именно. Если бы учитель Ся поместила их в свои записи, то она мгновенно убила бы всех остальных в своем отделе, когда они оценивали уровень успеваемости учителя. Ся Цуцзи грациозно улыбнулась, когда окружающие учителя похвалили ее. Даже после того, как ее осыпали комплиментами, она оставалась спокойной и сказала: «Моя квалификация все еще ничтожна по сравнению с учителем Сюй. Учитель Сюй по-прежнему должна быть заведующим кафедрой английского языка». Ее слова полностью захватили сердца учителей в комнате. Они стали больше ценить Ся Цуцзи как учителя. Учителя были настолько погружены в достижения Ся Цуцзи, что совершенно забыли, Зачем сюда пришел Юнхуа? Как раз в этот момент Юнхуа внезапно схватил коробку с салфетками на столе Ся Цуцзи. Она посмотрела на Ся Цуцзи и спросила: «Учитель Ся, ваша коробка для салфеток очень красивая. Где вы ее купили? Почему ты все еще здесь?» Заместитель директора Ха и директору, эта девушка безрассудна и дерзка. Она лживо оклеветала учителя Ся. «Как мы сможем преподавать в будущем? Она должна быть исключена», сказала Ся Гуйхуа, фыркнув. «Вот именно, учитель Ся, человек с таким хорошим характером, как же она могла порвать ее экзаменационные работы?» Ся Цуцзи посмотрела на Юнхуа и беспомощно вздохнул. «Хуа-хуа, хватит, я пойду найду директора и попрошу его сначала перевести тебя в мой класс. Когда твой ранг повысится после следующего экзамена, ты сможешь перейти в класс 1. Хорошо, давай покончим с этим вопросом здесь. Пожалуйста, давай не будем спорить с ребенком. В конце концов, ей тоже трудно. Учитель Ся такая щедрая. Да, такого ученика давно следовало бы отчислить. Студенты, приезжающие из сельских деревень, совершенно лишены здравого смысла». Юнхуа улыбнулась. Казалось, что Ся Цуцзи очень высоко ценилась другими учителями. Если она сейчас все оставит и уйдет, ее имя и репутация будут уничтожены. Юнхуа молчала и крутила кнопку на основании коробки с салфетками. Затем она открыла коробку с салфетками и осторожно высыпала содержимое из коробки. Бесчисленные куски разорванной бумаги выпали из коробки с салфетками, как снежинки. Глава 144. Публичное разоблачение. Все недоверчиво уставились на клочки разорванной бумаги, лежащие на столе. Кроме папиросной бумаги, в коробке было очень много кусочков разорванной бумаги. Юнхуа посмотрела сквозь груду разорванной бумаги. К счастью, бумаги не были разорваны на мелкие кусочки. В куче разорванной бумаги лежали как большие, так и маленькие кусочки. Юнхуа наконец нашла листок бумаги, на котором было написано имя, которому принадлежали экзаменационные работы. «Юнхуа, учитель Ся, у вас был роман с моим отцом, когда моя мать была беременна мной. Ся Руюэ всего на несколько месяцев моложе меня». Голос Юнхуа был спокоен, когда она продолжила: «Почему мой отец не развелся с моей матерью раньше? Ах да, это потому, что мой отец в то время только начинал свое дело, так что у него не было никаких денег. Деньги, которые он использовал для открытия своего бизнеса, были заработаны моей матерью. Она выращивала свиней и кур, даже работала неполный рабочий день, чтобы заработать эти деньги. Если бы они тогда развелись, мой отец никогда бы не получил денег, чтобы начать свое дело». Хотя голос Юнхуа оставался спокойным, окружающие учителя были ошеломлены рассказом Юнхуа. «Что? Что же все-таки происходит? У учителя Ся и отца Юнхуа был роман? Тогда разве Ся Руюэ на самом деле не сводная сестра Юнхуа? Боже мой, разве учительница Ся не сказала им, что она и ее бывший муж развелись? Поэтому она воспитывает Ся Руюэ самостоятельно. Это означало, что учительница Ся была любовницей, а ее дочь – незаконнорожденным ребенком». У Ся Цуцзи было уродливое, искаженное выражение лица. Обычно она была нежной, грациозной и покладистой, но сейчас, когда она крепко сжимала свой плащ, синие вены на ее руках вздулись. Ее теперешняя внешность была довольно зловещей. Глаза Юнхуа были полны обвинений, когда она посмотрела на Ся Цуцзи. «Тетя Ся, если ты действительно любила моего отца, то почему не заставила моего отца развестись с моей матерью раньше? Ты любила моего отца больше 10 лет, но продолжала хранить молчание. Ты даже стала лучшей подругой моей матери. Учитель Ся, тебе было хорошо оставаться любовницей, когда ты пряталась за браком моих родителей? Или это потому, что ты так долго оставалась в темноте, что боишься выйти вперед и признаться в том, что сделала?» Она была любовницей и имела внебрачного ребенка от женатого мужчины. Она даже оставалась лучшей подругой жертвы более 10 лет. Боже мой, это было одновременно ужасно и отвратительно. Учителя, которые только что хвалили учительницу Ся за ее талант секунду назад, все одновременно отступили назад. Особенно Ся Гуйхуа, который теперь смотрела на Ся Цуцзи с выражением отвращения. «Учитель Ся, должно быть, тебе было тяжело оставаться любовницей больше 10 лет. Боже мой, это просто отвратительно. Если бы у моего мужа была любовница больше 10 лет, и если бы эта любовница притворялась моей лучшей подругой. Нет, я даже представить себе этого не могу. Я могу только блевать при такой мысли. Она права, я бы никогда не догадалась. Учитель Ся такая красивая и грациозная женщина, Как она могла так низко опуститься? Как ты можешь не знать? Как может женщина так прекрасно цвести без мужской заботы и ласки? Мы все пренебрегли этим моментом, когда смотрели на то, как сияющая и счастливая учительница появлялась здесь каждый день. Учительница Ся, наверное, купается в мужской ласке и любви. Вот почему она всегда такая блестящая и счастливая. Люди в обществе не будут реагировать по-другому только из-за статуса и идентичности других людей. Учителя тоже обычные люди, поэтому они тоже будут сплетничать и ревновать. Как раз перед этим учителя хвалили и восхищались учительницей Ся за то, что она опубликовала свои статьи в респектабельных журналах. Они даже хвалили ее за скромность. Однако все их уважение и восхищение в одно мгновение превратились в отвращение. В конце концов найдется много людей, которые сочтут более постыдным быть бедным, чем быть проституткой. Однако мораль в обычном обществе заставляла людей презирать любовницы незаконнорожденных детей. Кроме того, Ся Цуцзи всегда была грациозной и красивой. Она всегда создавала впечатление, что ей живется лучше, чем другим людям. Для других учителей ревность была неизбежна. Теперь, когда они узнали, что Ся Цуцзи была опытной любовницей с незаконнорожденным ребенком, учителя, которые обычно чувствовали себя ниже ее, внезапно почувствовали чувство превосходства прямо сейчас. Хотя они живут обычной жизнью и не так красивы, как она, по крайней мере, они не были любовницами. По крайней мере, их ребенок не был незаконнорожденным. «Тетя Ся, мой отец развелся с моей матерью. Я даже отдала своего отца Ся Руюэ. Что еще ты хочешь от меня?» Руюэ уже вошла в класс 1. «Даже если ты не хочешь, чтобы я была в этом классе, тебе не нужно было рвать 3 моих экзаменационных работы, чтобы я заняла 2-е место с конца во всей школе». Глава 145. Тысяча обвинений. Итак, вот в чем было дело. Наконец-то все поняли. Теперь все встало на свои места. Иначе зачем бы учителю рвать экзаменационные работы ученика без всякой причины? Все учителя в комнате, включая заместителя директора Хаосю и Вэнь и директора класса Улянь, смотрели на Ся Цуцзи довольно сложным взглядом. Ся Цуцзи считалась богиней в школе с тех пор, как она поступила в эту школу, но она сделала такую злую вещь. Она стала любовницей и родила незаконнорожденную дочь. Она отняла у своей лучшей подруги мужа и украла отца Юнхуа. Она даже пыталась разрушить будущее Юнхуа, разорвав ее экзаменационные работы на куски. Она не только помешала Юнхуа войти в класс 1, но и безжалостно отправила ее в 15-краткий класс, класс отбросов. А боже, она была такой злобной. Конечно же, чем красивее женщина, тем более порочной и жестокой она будет. Для Ся Цуцзи было невозможно опровергнуть эти утверждения. Ее лицо из зеленого превратилось в белое. Она действительно не ожидала, что Юнхуа действительно откроет правду общественности. Неужели эта проклятая девчонка не боится, что другие люди сплетничают за ее спиной и издеваются над ней за то, что у нее нет отца? Разве она не знала, что многие дети исключаются своими одноклассниками, потому что их родители развелись? Ся Цуцзи больше не могла оставаться грациозной и сдержанной. Выражение ее лица было крайне неприглядным. Все посмотрели друг на друга, но никто из них не знал, что делать прямо сейчас. В конце концов, Юнхуа шагнула вперед и посмотрела на Ся Цуцзи и сказала: «Учитель Ся, ты украла моего отца, но я уже смирилась с этим. Ты вышла замуж за моего отца, и теперь у Ся Руюэ есть отец. Теперь вы трое – полноценная и счастливая семья. Почему ты все еще целишься в меня? Я не могу пойти в класс 1, потому что там находится Руюэ». «Совершенно верно, она слишком порочна. Если бы она разорвала только 2 экзаменационные работы, то ты не попала бы в 15 класс. Класс 15 полон мусорных учеников. Если ты окажешься там, то твое будущее будет уничтожено», — сказала другая учительница. Все в глубине души тайно кивали головами. Это правда. Ее дочь уже ходила в класс 1, но она заставила первую дочь своего мужа пойти в 15-краткий класс. Она действительно была безжалостна. «Учитель Ся, я не хочу с вами спорить. У меня есть только одна просьба». Юнхуа посмотрела на заместителя директора школы Хаосю и Вэня и директора 2-х классов Улиня и продолжила: «Репутация нашей школы очень важна. Я не хочу позорить репутацию нашей школы. Моя единственная цель состоит в том, чтобы получить мои полные экзаменационные работы обратно и чтобы мне помогли восстановить мои оценки и рейтинг. Заместитель директора Ха и директор 2-х классов У, я ведь не прошу слишком многого, Верно. Хаосю и Вэнь и Улянь молча переглянулись. Ученица Юн, ваши контрольные работы уже разорваны в клочья, не удержался от ответа Хаосю и Вэнь. Их можно склеить обратно. Юн Хуа улыбнулась. Учительница Ся может склеить мои экзаменационные работы, так как именно она их порвала. Будьте уверены, я не придираюсь к внешнему виду. Неужели школа не может выполнить даже эту мою маленькую просьбу? Бах! Дверь кабинета внезапно распахнулась. За дверью кабинета стояла группа учеников во главе с Хан Фэнчжоу. Заместитель директора Ха и остальные учителя начали нервничать из-за внезапного поворота событий. Человек, который порвал ее экзаменационные работы, должен склеить их обратно. Она недостойна быть учительницей. Да, пусть она снова соберет экзаменационные работы. Какой учитель станет запугивать ученицу и разрушать ее будущее? Мы протестуем против такого учителя. Вот именно, мы все протестуем против такого учителя. Если школа не справится с этим делом честно, то мы сообщим об этом в бюро образования. Да, мы вместе пойдем в бюро образования и спросим их, можно ли нам иметь учительницу, которая так вредит своим ученикам. Юн Хуа потеряла дар речи, когда увидела, что внезапно появились все ученики из 15-го класса, хотя она даже не просила их об этом. Ее глаза слегка увлажнились, а горло сжалось. Никогда прежде так много людей не пытались защитить ее. Она всегда сражалась в одиночку. У заместителя директора Ха и директора класса У сразу уже разболелась голова. Все ученики из 15-го класса были отбросами. Но это была группа людей, которые будут делать то, что они говорят. Если об этом деле доложат в бюро образования, то ситуация выйдет из-под контроля. Заместитель директора Ха слегка кашлянул и посмотрел на Ся Цуцжи. Его взгляд был бесспорно суровым. Учитель Ся, не имеет значения, какие личные обиды вы имеете на ученицу Юн. Но факт остается фактом. Вы порвали ее экзаменационные работы. Ученица Юн только хочет, чтобы вы склеили ее экзаменационные работы обратно, и я считаю, что ее просьба справедлива. Учитель Ся, что вы думаете? Глава 146. Результаты восстановлены. Ся Цуцжи плотно сжала губы и посмотрела на кучу разорванной бумаги на столе в поисках подходящих кусочков. Учитель Ся, вы должны сначала рассортировать стопки по предметам. Сделать горку по английскому, кучку по китайскому и кучку по физике. После этого вы можете собрать все бумаги вместе. Кто-то, стоящий сбоку, напомнил ей об этом. Руки Ся Цуцжи дрожали, когда она перебирала один за другим обрывки бумаги. Взгляды толпы были подобны ножам, когда они смотрели на нее. Ся Цуцжи просто хотела найти дыру в земле и заползти туда. В этот момент в кабинет ворвалась Ся Ру Юэ. Она плакала, протискиваясь сквозь толпу. «Мама, что ты делаешь?» Ся Ру Юэ заплакала еще сильнее, когда увидела, как Ся Цуцжи молча переносит это унижение в одиночку. Она повернулась, обняла Юн Хуа и сказала: «Хуа-хуа, пожалуйста, не делай этого. Мама не специально порвала твои экзаменационные работы, это была я. Из-за меня, пожалуйста, не унижай больше мою маму, ладно?» Юн Хуа взглянула на Ся Ру Юэ. «Я ее унижаю? Это ты и твоя мать украли у меня моего отца и разрушили мою семью. А еще ты и твоя мать порвали мои экзаменационные работы, из-за чего я заняла предпоследнее место во всей школе. Почему ты обвиняешь меня в том, что я унижаю ее? Как же я ее унижаю? Она права, они действительно бесстыдны. Почему они притворяются жертвой, когда они явно виноваты? Они просто отвратительны. Они совершенно одинаковые. Притворяясь жертвами после совместного совершения злонамеренных деяний, меня сейчас вырвет». Это был первый раз, когда Ся Цуцжи и Ся Ру Юэ были осуждены общественностью за свои злонамеренные поступки. Но это было совсем не похоже на то, что испытала Юн Хуа в своей прошлой жизни. Будьте уверены, она обязательно понемногу вернет вам все, что вы заслужили. Когда Ся Ру Юэ увидела, что хоть она и плакала, но никто не приходит ей на помощь, она перестала плакать. Нет никакого смысла плакать, когда все смотрят на нее сверху вниз. Вместо этого она вела себя очень заботливо и начала помогать своей матери разбирать разорванные бумаги и собирать вместе экзаменационные работы Юн Хуа. Так как на столе в офисе не было достаточно места для этого, им пришлось перенести все на пол. Ся Цуцжи и Ся Ру Юэ собирали по кусочкам и склеивали вместе разорванные бумаги на земле, пока толпа смотрела на них. Через полдня, начиная с первого урока до перерыва в полдень, мать и дочь так устали, что даже не могли встать. Тем не менее, Им удалось собрать только экзамен по английскому языку и физике. Юнхуа набрала 99 баллов на своем экзамене по английскому языку, всего 1 балл от идеального балла. Что же касается экзамена по физике, то это было 100 баллов, отличный результат. Все учителя были в шоке от таких оценок. Неудивительно, что Сяо Цзы порвала бумаги Юнхуа. Просто основываясь на этих двух предметах, Юнхуа была идеальным кандидатом в класс 1. Хотя Сяо Руюэ также поступила в 1 и краткий класс, она занимала самое низкое место среди учеников 1-го класса. В первом классе было 50 учеников, и Сяо Руюэ заняла 49-е место, набрав всего на 1 балл больше, чем человек, занявший 50-е место. Если бы Юнхуа пошла в класс 1, неудивительно, что Сяо Цзы не хотела пускать Юнхуа в класс 1. Если бы Юнхуа пошла в первый класс, то Сяо Руюэ была бы абсолютным мусором по сравнению с ней. Эта женщина определенно была ядовитой. Она была слишком порочна. Обе экзаменационные работы были вручены Юнхуа. Юнхуа прочитала экзаменационную работу от начала до конца. Она получила 1 балл, вычтенный в сочинении, части экзамена по английскому языку. Она писала слишком быстро, совершив одну ошибку в слове «поздравляю». Поскольку она неправильно написала его, 1 балл был вычтен из ее итоговой оценки. Юнхуа облегченно вздохнула, прочитав экзаменационные работы. Она посмотрела на директора класса и спросила: «Поскольку теперь у меня есть экзаменационные работы, могу ли я добавить свои оценки к общему баллу?» Уголок рта Ульяна дернулся, когда он ответил: «Да, вы можете». Юнхуа кивнула головой. «Оценки уже зарегистрированы, вы ведь не забудете их, правда?» Улянь потерял дар речи. Что же это была за чушь? Кто же мог забыть такие выдающиеся результаты экзамена? Увидев, что Улянь кивнул головой, Юнхуа взяла со стола ножницы и начала резать свою экзаменационную работу. После того, как бумаги были склеены прозрачной лентой, она не могла разорвать их голыми руками, она могла только резать ножницами. Однако внезапное действие Юнхуа испугало Сяо Руюэ. Она бросилась вперед, схватила Юнхуа за руку и завопила: «Что ты делаешь? А зачем ты его режешь? Мы с мамой наконец-то закончили склеивать его вместе». Юнхуа пожала плечами и ответила: «Экзаменационные работы теперь бесполезны, так как у меня теперь есть мои оценки. Я буду делать все, что захочу, и прямо сейчас мне хочется их порвать». Глава 147. Я не позволю над ней издеваться. Сяо Руюэ задрожала от гнева. Она и ее мама усердно работали на полу в течение нескольких часов, собирая по кусочкам разорванные бумаги. Когда они наконец закончили, Юнхуа просто вот так просто разрезала их. «Если бы ты только хотела посмотреть оценку, то могла бы просто взять ту часть, в которой стояла оценка. Почему ты заставила нас собрать всю экзаменационную работу вместе? Ну почему мы не могли просто склеить для тебя оценки?» Сяо Руюэ сердито посмотрела на Юнхуа. Юнхуа моргнула и сказала серьезным тоном: «Это моя экзаменационная работа. Тот, кто порвал мою работу, должен вернуть мне мою работу в целости и сохранности. То, что я делаю со своими экзаменационными работами после этого, это мое дело. Если я хочу их разрезать, то это мое право. Неужели я ошибаюсь?» Сяо Руюэ снова начала плакать, но она не могла возразить Юнхуа. Юнхуа улыбнулась. «Там еще осталась работа по китайскому. Это последняя, она не должна занять слишком много времени. Не забудьте отправить экзаменационную работу в класс 15 после того, как вы закончите вместе ее склеивать, а мы уходим. В конце концов, это просто возмутительно, когда здесь стоит столько народу». «Да, она права. Просто смешно, что здесь так много народу», — директор класса Улянь быстро сказал. «Этот вопрос был решен, вы все можете уйти». Юнхуа взглянула на Хан Фэнчжоу, прежде чем вывести учеников из 15-го класса из кабинета. «Черт возьми, это было действительно приятно. Вы видели, как эта старуха сидела на земле, собирая вместе экзаменационные работы? Она так жалостливо смотрела на толпу после каждого кусочка, который собирала вместе. Ведь правда, что она такая отвратительная? Она явно была той, кто порвал экзаменационные работы, но все равно ведет себя так, будто это ее обидели. Она просто отвратительна. Если бы она не была такой отвратительной, то стала бы любовницей. Более того, она даже подружилась с женой человека, с которым у нее был роман. А нет, меня действительно тошнит». Группа учеников вернулась в свой класс. Студенты в передней части группы возбужденно болтали, в то время как ученики в задней части молчали. Юнхуа молча шла в конце группы. Рядом с ней шел тихий Хан Фэн Чжоу. «Сестра Хуа, ты в порядке? Над тобой издевались?» Чжан Шибанг не мог вынести тяжелой атмосферы вокруг них, поэтому он попытался нарушить молчание. Юнхуа покачала головой. Ло Си Си, которая шла впереди Хан Фэн Чжоу, внезапно обернулась и фыркнула. «Она скоро пойдет в первый класс, как же ее могли запугать? Черт возьми, Ло Си Си, ты можешь заткнуться? Я уже говорил всем, что если они не хотят приходить, то и не должны приходить. Раз уж ты пошла с нами, то прекрати нести чушь», — немедленно возразил Чжан Шибанг. Ло Си Си недовольно хмыкнула. Хан Фэн Чжоу холодно сказал: «Пока она находится в классе 15, даже если это только в течение дня, мы, класс 15, не позволим издеваться над ней». «Вот именно, брат Хан прав. Даже если она вернется в класс 1, она уже была в классе 15 раньше, так что она все еще часть класса 15. Никто ничего не сказал. Что произойдет, когда Юнхуа вернется в класс 1? У нее будет блестящее будущее, но что касается 15-го класса?» Юнхуа внезапно нахмурилась, и выражение ее лица стало холодным. «Каждая группа выполнила свою задачу. Как я уже говорила, вы можете уйти рано, только если выполнили задание. Если вы еще не выполнили задание, тогда вам придется бегать в соответствии с процентом незаконченных заданий». Все посмотрели друг на друга. Юнхуа оглядела всех и сказала: «Возвращайтесь и проверьте сейчас же. Не может быть, чтобы ты это всерьез». Все застонали. С тех пор, как Юнхуа покинула класс, ученики 15-го класса перестали работать над своими заданиями и начали обсуждать, что делать дальше. На самом деле, поскольку они думали, что Юнхуа переходит в первый класс, учебная программа, которую она создала, больше не будет существовать. Поэтому они считали, что не имеет значения, выполнили они эти задачи или нет. И вот теперь она вдруг решает требовать с них выполнения. Все были как в тумане. Самое большее, что кто-либо выполнил, составляло около 10% от задания, а самое меньшее было, вероятно, 0%. Согласно правилам, их наказанием будет смерть от бега. Глава 148. Запугивание методом духовного вознаграждения. Сегодня в средней школе Наньси произошло нечто экстраординарное. Что-то такое, чего раньше никогда не было. Все ученики 15-го класса поспешили вернуться в класс после того, как их утром отпустили. Через 20 минут те же самые ученики бросились в столовую. Затем они закончили свою еду в течение 10 минут, прежде чем бежать обратно в класс. До начала дневных занятий осталось 2 часа. «К тому времени мы должны быть в состоянии выполнить все задания, верно?» «Та-та-та сказал мне, что этот набор проблем не так уж и сложен. Но эта проклятая свинья сказала мне, что это трудно. Не обращай внимания на эту свинью. Не верь ему только потому, что он сказал, что это трудно. В любом случае, его словам никогда нельзя было доверять. Я не хочу бегать кругами. Если ты хочешь побегать, то можешь пробежать круги самостоятельно. Я собираюсь поторопиться и закончить это. Я тоже иду. И я тоже». В 12:30 собрались все ученики 15-го класса. Некоторые из них пытались отвечать на вопросы самостоятельно, некоторые обсуждали проблемы друг с другом, а некоторые образовали группу и спорили до тех пор, пока их лица не покраснели. Во время первого урока во второй половине дня были обнародованы результаты. В классе есть только 6 человек, которые полностью освоили эту главу и отлично справились с заданием. У остальных учеников были некоторые неверные ответы, но они освоили основное содержание главы. Большинство из них просто неосторожно задавали вопросы. «Я разберусь со списком, и вы, ребята, сможете начать бегать, как только занятие закончится во второй половине дня», — прямо сказала Юнхуа. «А что, если я не смогу пробежать 20 кругов?» Чжуи Цунь быстро поднял руку. Юнхуа улыбнулась. «Если ты не можешь пробежать все круги за один раз, то можешь сделать это постепенно. Например, ты можешь попробовать закончить это за 3 дня, 5 дней или 1 неделю. Тогда я разделю его на 1 неделю», — быстро сказал Чжуи Цунь. Юнхуа кивнула головой. «Ты уверен?» «Я уверен», — сказал Чжуи Цунь. Юнхуа посмотрел на Ся Цинъюя. «Обрати внимание, что Чжуи Цунь должен пробежать в общей сложности 27 кругов. Он планирует закончить бег через 7 дней, поэтому ему приходится пробегать в среднем 4 круга в день. Эй, мне нужно пробежать всего 20 кругов, почему же это стало 27 кругами?» Громко и быстро закричал Чжуи Цунь. Юнхуа посмотрела на Чжуи Цуня, как будто она смотрела на идиота. «Когда ты рассчитываешься по своей кредитной карте, разве банк не взимает проценты? Ха-ха-ха, оплата за проценты и плата за обработку данных. Ха-ха-ха». Чжуи Цунь сошел с ума. «О, если ты закончишь за 3 дня, то никаких кредитов не будет. За 3 дня тебе придется пробежать в общей сложности 20 кругов», медленно проговорила Юнхуа. «Тебе нужно будет пробегать 7 кругов в день. Ты можешь пробежать 3 круга утром, 2 круга в полдень и 2 круга во второй половине дня». Чжуи Цунь хотел заплакать, но не смог найти слез. Глядя на холодное и безразличное лицо Хан Фэнчжоу, он мог только покорно кивнуть головой. «Ладно, ладно, я пробегу 20 кругов за 3 дня». Юнхуа удовлетворенно улыбнулась. «Ну, теперь это будет стандарт. В дальнейшем награды и наказания за выполнение заданий по всем предметам будут осуществляться в соответствии с этим». «Награды и наказания?» Глаза Чжан Шибанга мгновенно вспыхнули. «Эй, есть ли награды? Что же это за награды?» Уголки рта Юнхуа дернулись, когда она ответила. «Ты точно расслышал эту часть?» «Да, да, есть и награды». «Какие награды? Рассказывай скорее». Глаза Чжан Шибанга тут же расширились в предвкушении. Юнхуа улыбнулась. «Это очень просто. Материальное вознаграждение будет выплачиваться раз в неделю. Награды будут вручены 5 лучшим ученикам в классе, за исключением меня. Эти деньги будут собираться всем классом. Что же касается духовных наград, то они начинаются сегодня». «А, что ты подразумеваешь под духовным вознаграждением?» — поспешно спросил Хэджи Ханг. «Духовная награда дается ученику, который выполняет задание по каждому предмету первым, каждый день. Такой ученик может попросить любого другого ученика в классе сделать для него одну вещь». Юнхуа продолжила. «Например, первый человек, который полностью выполнил математическое задание, исключая меня, это Хан Фэнчжоу. Затем он и еще 4 ученика могут попросить любого ученика в классе сделать одну вещь. Конечно, вам не позволено сознательно позорить своих одноклассников, а также делать что-либо, что нарушает закон». «Тогда что же я могу сделать?» Чжуи Цунь не мог не спросить. Глаза Юнхуа блеснули, когда она улыбнулась. «Например, Хан Фэнчжоу может попросить тебя встать на платформу и научиться хрюкать, как свинья. Это не будет считаться, если это не звучит достаточно похоже». Лицо Чжуи Цуня мгновенно покраснело. «Я не хочу», — Юнхуа сказала. «Я просто даю тебе пример. Он также может заставить тебя танцевать в юбке или петь любовную песню директору школы». Чжуи Цунь чуть не рухнул. «Я бы лучше научился хрюкать, как свинья». Хан Фэнчжоу кивнул головой. «Тогда все решено. Ты можешь научиться хрюкать, как свинья, Чжуи Цунь». Чжан Шибанг хлопнул по столу и сказал. «Я тоже первый, поэтому я хочу, чтобы эта проклятая свинья научилась хрюкать, как свинья». Хэджи Ханг сказал. «А я хочу, чтобы свинья танцевала, Ся Цин Юй. Я хочу, чтобы Чжуи Цунь пел, Сян Синь Синь. Я хочу, чтобы Чжуи Цунь подал воду девочкам». Глава 149. Первая в школе Юнхуа. Неделя пролетела в мгновение ока. Юнхуа мечтала, чтобы она умела сформировать своего собственного двойника, как персонажи в романах о культивации, которые она читала. Утром ей предстояло следить за тем, как все успевают по математике. После этого она должна была обсудить с каждым представителем предметной области прогресс в изучении всех остальных предметов. Ей нужно было следить за успеваемостью учеников, за тем, сколько ежедневных заданий они выполнили, а также управлять системой поощрения и наказаний. Когда Хан Фэнчжоу опоздал на урок на 5 минут, его наказали 5 кругами пробежки. Поскольку Хан Фэнчжоу был сделан примером, остальные ученики послушно следовали приказам Юнхуа. В конце концов, никто в классе не мог победить брата Хана, а брат Хан велел всем прислушаться к словам сестры Хуа. В результате никто не высказал своих претензий. В дополнение они обнаружили, что учиться не так уж трудно и неприятно, как им всегда казалось. Например, Чжуи Цунь неожиданно занял 1-е место по английскому языку в среду. Студенты были проверены на словарный запас и предложения, которые они выучили в предыдущих блоках. Когда пришло время раздавать награды и наказания, Чжуи Цунь взволнованно объявил, что он хочет, чтобы Чжан Шибанг в школьной столовой взорвал презервативы. 1-е место может помочь компенсировать 5 кругов наказания. Хотя у Чжуи Цуня все еще было много кругов, которые он должен пробежать, он смело сказал. Я могу пробегать круги каждый день, но занять первое место, для меня, это редкое явление, я должен воспользоваться этой золотой возможностью. Хе-хе, Чжан Шибанг, ты можешь использовать эту возможность, чтобы распространить свое имя по всей школе. Ха-ха-ха, ты должен сделать это в кафетерии во время обеда. Ты должен взорвать 3 презерватива. Неужели не всем нравится мое наказание? Отлично. Группа мальчиков, которые всегда создавали хаос и беспорядки в школе, приветствовала Чжу и Цуня. Все были в отличном настроении. Чжан Шибанг был в ярости. Проклятая свинья, только ты жди завтрашнего задания по математике. Завтра я заставлю тебя надеть презервативы на голову и пройтись по школе. Группа мальчиков обычно испытывала головную боль всякий раз, когда они видели книгу или должны были учиться. Но теперь они были полны энергии. Вначале это было трудно для них, но после того, как они изучили концепции, они поняли, что учиться не так уж трудно. Это было трудно только для тех, кто отказывался учиться, но учиться было легко для тех, кто хотел учиться. Ей не следует слишком беспокоиться о ситуации в классе 15. Хотя сейчас все были полны энергии, их фундамент в каждом предмете был слишком плох. Ей нужно было учить их шаг за шагом. Каждый день Юньхуа ходила в школу, а после школы тренировалась на вилле, чтобы подготовиться к городским соревнованиям. После обучения ей нужно было вернуться домой, чтобы найти планы уроков и ресурсы, созданные известными учителями. Это было действительно утомительно, но в то же время полезно. Мать Цзян Хуань Цин и мать Шэнь Шиина, Чжоу Хайлань, уже успели договориться об аренде своей закусочной. Они наняли рабочих, чтобы покрасить стены и заново отделили кухню от столовой, используя стеклянные и сетчатые окна. Они приобрели новые кастрюли, сковородки, ковши, изготовленные на заказ оборудование для приготовления молочного чая, столы, стулья, палочки для еды и различные соусы. Им также нужно было обратиться в бюро здравоохранения и бюро торговли и бизнеса, чтобы зарегистрироваться для получения медицинской лицензии и разрешения на ведение бизнеса. Они были чрезвычайно заняты, но это был обогащающий опыт. Вот каково это, быть живым. У них все шло хорошо, и они прекрасно проводили время. В пятницу утром школа провела общее собрание, чтобы критиковать учеников, которые нарушили школьные правила, а также хвалить учеников, которые исключительно хорошо сдали промежуточный экзамен. Следующие ученики пренебрегли школьными правилами. Они поздно приходили в школу и рано уходили из нее, чтобы пойти в интернет-кафе. Они должны быть строго дисциплинированы. Этот первый ученик, Эцзи Сюань, пожалуйста, сделайте шаг вперед, чтобы поразмыслить о своих ошибках. Голос директора Улиня был чрезвычайно суров. Тощий мальчик в черной толстовке медленно подошел к платформе. Он был таким тощим, что его мог сдуть порыв ветра. Он шел очень медленно. В руке он держал листок бумаги. Вероятно, это было эссе о саморефлексии, которое он написал о своих ошибках. Он медленно начал читать слова на бумаге. Его голос был медленным и сонным, как будто он только что проснулся. Он зевал каждый раз после того, как произносил несколько фраз. Улянь чуть не умер от гнева. Далее, мы будем хвалить 10 лучших бомбардиров на промежуточном тесте. Ученик, занявший первое место на экзамене. Юньхуа, глава 150. Я хочу остаться в 15-м классе. Новость о том, что экзаменационные работы Юньхуа были разорваны, распространилась по всей школе. Тем не менее, новость вызвала настоящий переполох, когда директор класса подтвердил слухи, объявив, что Юньхуа действительно заняла первое место. 96 баллов по китайскому языку, 100 баллов по математике, 99 баллов по английскому языку и 100 баллов по физике. У нее общий балл 395 баллов, что является самой высокой оценкой в этом году. Ученица Юньхуа, пожалуйста, подойдите, чтобы получить свой приз. Ошибка. Студенты, сидевшие под платформой, все высмеивали неудачную попытку Улиня скрыть инцидент. Не было никого, кто не знал бы, что произошло на самом деле. Все, пожалуйста, хлопайте. Улянь взял инициативу на себя, аплодируя первым. Хлоп, хлоп, хлоп. В зале раздались громовые аплодисменты. Ее результаты были просто потрясающими. Однако в центре внимания студенческих сплетен были не сказочные оценки Юньхуа, а учитель Ся, которая порвала экзаменационные работы Юньхуа. Она была действительно бесстыдна. Мало того, что она была любовницей, она еще и украла чужого мужа. Как будто этого было недостаточно, Она даже причинила вред дочери своего мужа. Как такой человек, как она, может быть учителем? Причина, по которой школа не исключила ее, вероятно, заключалась в том, что они боялись, что она запятнает репутацию школы, если эта новость станет известна миру. Первым учителем 10-го класса была Ся Цуцжи. Однако все ученики 10-го класса теперь протестовали, что им не нужен такой бесстыдный учитель, который рвет экзаменационные работы ученика. В результате школа позволила другому учителю временно взять на себя 10-краткий класс. Всякий раз, когда ученики проходили мимо Ся Цуцжи в коридорах, они сплетничали за ее спиной. Студенты из двух классов английского языка, которым преподавала Ся Цуцжи, совсем не уважали ее. Некоторые ученики даже написали слово «госпожа» большими жирными буквами на доске, прежде чем Ся Цуцжи вошла в класс. Учительницу, которую раньше называли богиней Нанси, протащили через навозную яму. Сколько бы она ни пыталась, ей никогда не вернуть свою репутацию. Ладно, человек, занявший второе место на промежуточном экзамене. Пэйцзи Сюань. Почему это имя показалось им таким знакомым? Казалось, что у этого человека было такое же имя, как у человека, которого впервые вызвали, чтобы прочитать его эссе о саморефлексии. Все посмотрели на фигуру, приближающуюся к платформе. А разве это не один и тот же человек? Это был тот же человек в том же черном балахоне с фигурой тонкой, как лист бумаги. ТЦК, он был действительно красив. Он только что закончил читать свою статью о саморефлексии и теперь поднимался на сцену, чтобы получить свой приз. ТЦК. Человек, занявший второе место, изначально был помещен первым. Однако с внезапным появлением Юнхуа он теперь занял второе место. Но второе место в рейтинге все равно было действительно потрясающим. После того, как все призы были розданы, Улянь сказал, из-за предыдущей ошибки с экзаменационными работами, Юнхуа была помещена в 15-краткий класс. Мы пришли к решению правильно восстановить экзаменационные баллы и ранг Юнхуа. Кроме того, она также будет переведена в класс 1. Вот чего она заслуживает. Публика на мгновение замолчала, пока кто-то не начал аплодировать. Юнхуа посмотрела в ту сторону, где впервые раздались аплодисменты. Хан Фэнчжоу, Чжань Шибанг, Ся Цин Юй, Хэ Чжи Хан, Чжу и Цунь и все остальные в 15-м классе аплодировали ей. Они также были первыми, кто аплодировал ей. Уголки глаз Юнхуа покраснели. Она быстро опустила глаза и повернулась к Улиню. «Директору, я не пойду в класс 1, я остаюсь в 15-м классе». Аплодисменты резко оборвались. Все были ошеломлены, поскольку их взгляды оставались на сцене. Улянь тоже застыл на месте. Он уставился на Юнхуа широко раскрытыми глазами и спросил, «Что ты говоришь?» Юнхуа глубоко вздохнула и твердо сказала, «Я останусь в 15-м классе». Выражение лица Уляна немного потемнело. Он быстро отодвинул микрофон и прошептал Юнхуа, «Не создавай проблем. Ты занимаешь первое место в промежуточном тесте, как ты можешь оставаться в 15-м классе? Кроме того, прямо сейчас никто из учителей не хочет учить учеников 15-го класса. Разве ты не потратила столько усилий, чтобы найти свои работы и восстановить свои оценки только для того, чтобы ты могла перейти в класс 1? Что ты сейчас делаешь?» Голос Юнхуа был все еще спокоен, когда она объяснила, «Я потратила все усилия, чтобы найти свои экзаменационные работы и восстановить свои законные оценки, потому что я хочу честного и справедливого результата. На самом деле мне все равно, пойду я в первый класс или нет. Я уже решила, что останусь в 15-м классе». Юнхуа посмотрела на учеников из 15-го класса, которые стояли у края сцены. Затем она уверенно сказала, «Я, Юнхуа, останусь в 15-м классе».